я таким мужа себе представляла, что он должен быть сильнее всех, — раздумывая вслух, продолжала Клавдия. — Очевидно, от отцовского характера это ко мне перешло. Отец у нас крепкий был орешек. Я тогда не могла предположить, что это за тяжкая ноша — быть в семье за самого сильного. Сильнее человек, и ответственность его больше. А женщине над мужчиной быть и совсем ни к чему. Это я теперь только поняла. Просто это противоестественно. Женщина должна направлять мужчину исподволь, незаметно для него. Так много кричали о равенстве полов. Какая все-таки вредная чушь. Не может быть равенства в семье без духовной подготовленности мужчины и женщины. Да и не нужно оно, понимаете? Не нужно. Природой не предусмотрено, Тихон Иванович. Здесь равенство на иных весах необходимо взвешивать. Первое это время, как мы познакомились, ничего такого между нами и в помине не было. Любили мы друг друга по-настоящему, сильно. И познакомились удивительно. Собак я с детства боюсь. Ко мне какая-то бродячая собака привязалась и не отстает. Я уже ее заметил, оглядываюсь, как сейчас помню, рыжая, облезлая. Я быстрее иду, и она за мной трусит. Я остановлюсь, и она сядет и ждет. Ну, бывают же такие случаи в жизни. Прямо налетела на своего пекарева, глядит на меня молодой, глаза восторженные. Ой, простите, говорю, меня я нечаянно. А чего и прощать, говорит, мне приятно. Вот так бывает в жизни, Тихон Иванович. Сошлись мы потом. Как мой батюшка ногами не топал, не бронился и как-то даже побил сгоряча. Пришлось ему в свой Красноярск одному возвращаться. А я с тех пор в Холмске. Правда, 3 года тому назад ездила к матери в гости, дочку показала. Звала маму сюда, не хочет. Здесь, говорит, могилка отцова. Здесь и мне лежать. Умер батюшка, молча говорит. Здоровый совсем ходил. И сразу дубом рухнул. В 3 дня кончился. Клавдия Георгиевна взглянула на Брюханова, хрустнула пальцами. «О чем это я?» — спохватилась она. «Ах да, знаете, Тихон Иванович, сама не ведала, что творила. В какой-то момент... начало мне казаться, что моего Пекарева затирают, обходят. Начала я его подкручивать, а он только смешочки в ответ. Ну, ведь вы знаете, мы расходились, 1 год в Росе жили. Как будто бы совсем забыв о Брюханове, она, задумавшись, вертела топазовое кольцо на указательном пальце, поворачивая его камнем внутрь. «Не надо, не расстраивайтесь так», — осторожно вставил Брюханов. «Напрасно вы себя одно винить. Человек не всегда свободен в своих поступках, Клавдия Георгиевна. Не успокаивайте меня, Тихон Иванович. По сути дела, не закон, не суд людей определяет меру вины и наказания, а каждый сам для себя это делает». «Разумеется, не спорю. И однако, Клавдия Георгиевна, иногда излишнее раскаяние мешает человеку судить верно. Очевидно, и Семен в не меньшей степени виноват. Дыма без огня не бывает. Если бы можно было определить, откуда огонь, откуда дым... Вы понимаете, Тихон Иванович, во мне надломилось что-то. Ничего плохого не случилось». А все-таки какие-то надежды рухнули. Клавдия остановилась, взглядом на Брюханове, спуталась в мыслях, заторопилась. «Что вы мне посоветуете, Тихон Иванович? Может быть, мне в Москву съездить, поговорить с ним? Помогите, Тихон Иванович». «Ах, да что я говорю? Что-то не то говорю. Успокойтесь». «Успокойтесь, ну вот опять, Клавдия Георгиевна», — торопливо сказал Брюханов, чувствуя, что она снова заплачет. «Нужно единственное — время и терпение. И все само собой образуется. Я уверен, что все у вас наладится. Вот посмотрите». Она ничего не ответила, опять заторопилась, боясь, что Брюханов сейчас встанет и уйдет. Вот, забыла совсем, — перебила она его. — Я же не расспросила, как вы съездили, что хорошего, нового видели. — Много хорошего, Клавдия Георгиевна. Везде ломка идет, деревня перестраивается, интересно. Все дело в том, что идеи-то наши близки, необходимы народу. Вот когда выявляется в полную меру сила этих бродильных дрожжей. Не понимаю я людей с кислятиной в физиономии. Да, впрочем, что я... Простите, — спохватился Брюханов. Сама виновата, Тихон Иванович. Все о себе да о себе. Вам же скука со мной. Столько важного, большого кругом. Вот это верно, Клавдия Георгиевна. Брюханов опять оживился. Именно большого. «Давайте-ка выбирайтесь из своей скорлупы. У вас дочь растет, жизнь такая широкая. Грешно в самом себе замуровываться». Он говорил искренне и с неожиданной горячностью. Энергия переполняла Брюханова. Ему, казалось, было тесно в комнате, и Клавдия невольно залюбовалась его крепкой, сбитой фигурой. «А где дочка, Клавдия Георгиевна?» — спросил Брюханов, останавливаясь у книжных полок и листая какую-то книгу. — К брату Семену ушла. Аглая забрала ее на несколько дней. Няня их старая. У Анатолия Емельяновича вот уже который десяток лет живет. Теперь Ольгу балует, спасу с ней нет. Вы разве Пекарева-старшего не знаете? Главный врач психиатрической больницы, — сказала она. — Очень любопытный человек. Девочка к нему привязалась. Ну как же? С месяц назад приходил ко мне. Напористый товарищ, — Брюханов улыбнулся. Вынь и положь ему новый корпус. Очевидно, надо. Вы прислушайтесь. Он редко просит. Он в этой больнице со дня основания. Все там на нем держится. Клавдии легче было говорить о постороннем, и в голосе ее зазвучали уверенные грудные ноты. Вот... Не женился только. Давно хотела вас спросить, а почему вы один? Простите, мужчины не любят отвечать на такие прямые вопросы. Пожалуй, на этот вопрос прямо трудно ответить, — отозвался Брюханов, отгораживаясь от ее напористого любопытства и в то же время внутренне закипая. Не следовало приходить сюда. Его тянет к Клавдии. Пекарев здесь совершенно ни при чем. Клавдия с неуловимой мягкой насмешкой глядела на него, словно ободряя: «Ну же, смелее, смелее, Брюханов!» Читал он ее невысказанные мысли, откровенность за откровенность, «Ну что же вы!» Она ждала его признания, и Брюханов поразился ее внутренней нечуткости и тому, как легко она переходила из одного настроения в другое. Неожиданно он снова с досадой подумал о Пекареве. Да, с такой женщиной не очень-то крылья расправишь, но ведь хороша и знает это. Словно угадывая его мысли, Клавдия засмеялась, влажно блестя плотными слитыми зубами.